Вот перестал думать об обещанном вечером свидании серьезный мужчина, 15 лет. Игорь шел по Артеку, как когда-то шел по Москве Антон Городецкий. А мне, его исконной противнице, хотелось кричать: «Что же ты делаешь?» Антон обыграл Завулона не потому, что собрал больше всех силы. Все равно Завулон был сильнее. Антон сумел ее правильно употребить. «Сможешь ли ты?» «Я не хочу твоей победы. Я люблю лишь себя. Но что же делать, если ты стал большей частью меня? Как удар молнии пронзил мою жизнь?» Игорь собирал все. Каждую капельку светлой энергии, что была вокруг. Он нарушал все законы и соглашения. Он ставил на карту все. И свою жизнь в первую очередь. И не только потому, что был полон желания защитить человеческих детенышей от злой ведьмы. Ему тоже не хотелось жить. Вот только в отличие от меня, он готов был жить для других, раз уж так надо. Последним он взял силу у Макара. Я давно чувствовал на себе взгляд мальчика. Тоскливый взгляд мальчишки, влюбленного во взрослую женщину. Тоскливый, полный прощальной грусти. Это не та грусть, которую можем использовать мы, темные. Это светлая грусть. Игорь выпил ее до дна. Он перешел все рамки. А я даже не могла ответить ему тем же. Меня держало обещание, данное Завулону. Держал давний проступок. Еще безумная надежда, что он поступит правильно. Что мой враг победит, и значит, я тоже не проиграю. А в небе медленно умирал солнечный диск. Детям уже наскучило глазеть на него через стеклышки. Дети барахтались в море под странным призрачным светом, который двум иным на пляже напоминал сумрак. Я повернулась к Игорю и поймала его взгляд. «Уходи», — беззвучно шепнули его губы. «Уходи, или я убью тебя». «Убивай», — беззвучно отозвалась я. «Я темная. Я не уйду». Что он собирался делать, враг мой? Напасть? Вопреки моему законному праву быть здесь? Привлечь к делу ялтинское отделение ночного дозора? Так ведь наверняка с ним консультировался. И знает, что предъявить мне нечего. Игорь шагнул ближе. «Светом и тьмой вызываю тебя», — прошептали его губы. И меня пронзила дрожь. Этого я не ждала. Никак. «Вне света и тьмы, ты и я, один на один, до конца». Он вызывал меня на дуэль. Старый, рожденный вместе с великим договором между светлыми и темными обычай, почти не использующийся, потому что победителю отвечать перед инквизицией, потому что дуэль — это если нет законных оснований для схватки, если дозоры неправомерны вмешиваться, если говорят эмоции, а не разум. И будет свет мне свидетель. Вряд ли кто-то увидел крошечный лепесток белого огня, что на миг вспыхнул в руке Игоря. Он и сам вздрогнул. Высшие силы редко отвечают на обращения простых дозорных. «Игорь, я люблю тебя». Его лицо вздрогнуло, как от удара. Он мне не верил. Не мог поверить. «Ты принимаешь мой вызов, ведьма?» «Да, я могу отказаться. Вернуться в Москву, униженная и обесчещенная, с клеймом уклонившейся от поединка. Каждый вшивый волкулак будет плевать мне вслед. Еще я могу попытаться убить Игоря, собрать столько силы, чтобы суметь ему противостоять». «Будет свидетелем моим тьма», — сказала я, протягивая ладонь. И клочок темноты вздрогнул на ладони. «Выбирай», — сказал Игорь. Я покачала головой. «Я не стану выбирать место, время и вид поединка. Ну пойми же меня. Пойми». «Тогда выбор за мной. Сейчас. В море. Пресс». Его глаза были темны. «Затмение — это не страшно. Затмение — это всего лишь, когда что-то закрывает свет». Море было неестественно теплым. Может быть, потому что воздух стал холодным, будто вечером. От солнца остался лишь узкий серпик в верхней части диска. Сейчас даже человек мог посмотреть на него невооруженным глазом. Я плыла в теплой воде, не оглядываясь на берег, где никто не заметил, как вожатые и вожатая вошли в море, не обращая внимания на медуз, торопливо убирающихся с дороги. Я вспоминала, как первый раз попала на море. Совсем еще маленькая, еще не знающая о том, что не принадлежу к человеческому роду, что судьба определила мне стать иной. Мы жили с папой в Алуште. Он учил меня плавать. Помню этот восторг, когда вода первый раз покорилась мне. А еще помню, как на море были волны. Очень сильные. Или тогда все волны для меня были огромными. Я на руках у папы, тот смешно подпрыгивает в волнах, нас обдает пеной, и так хорошо, так весело. И я кричу, что могу переплыть море, и папа отвечает, что, конечно же, могу. Тебе будет очень плохо, папа. Да и маме придется несладко. Берег остался далеко позади. Берег, полный восторженных детей и довольных взрослых. И впрямь радостный и счастливый берег. Я даже не сразу почувствовала, как начался пресс. Просто стало труднее плыть. Просто вода перестала держать. Просто что-то легло на плечи. Простейшее заклинание. Никаких изысков. Сила против силы. Папа, я и правда верила, что могу переплыть море. Я раскинула над собой защитный полог, убирая с плеч невидимый груз, и прошептала снова, в который уже раз. «Завулон, к тебе взываю!» Те силы, что я успела собрать, стремительно таяли. Игорь бил, беспощадно сминая мою защиту. «Да, Алиса!» Он все-таки ответил, откликнулся, вовремя, как всегда. «Завулон, у меня беда!» Я знал. «Мне очень жаль». Я не сразу поняла, что означает это холодное «знал». И этот безличный тон, и непоявляющееся ощущение силы. Он всегда делился со мной силой, даже когда та не была столь нужна. «Завулон, я умру?» «Я сожалею». Мой защитный полог таял, а я все еще не могла осмыслить происходящее. «Ведь он же может вмешаться, даже на расстоянии. Доля его сил хватит, чтобы я выдержала натиск, свела дуэль в ничью. Завулон, ты говорил, что любовь — великая сила. А разве ты в этом не убедилась? Прощай, девочка моя». Только теперь я поняла все. Одновременно с тем, как растаяли мои силы, и невидимый пресс снова навалился на меня, вдавливая в теплую сумрачную глубь. «Игорь!» — крикнула я, но плеснувшая волна заглушила мой голос. Он плыл метрах в 50. Он даже не смотрел в мою сторону. Он плакал. Но в море нет места слезам. И меня тащило, тащило, тащило в темную бездну. Как же так? Как же так? Я попыталась собрать силу с берега. Но там почти не было тьмы, которую я могла бы взять. Сладостный восторг, радостные крики — это не ко мне. Только метрах в 100 позади нас с Игорем тщетно пытался лечь на волны и размять сведенную судорогу ногу так неудачно влюбившийся в меня подросток, невесть как заметивший, что мы вошли в воду и поплывший следом. Гордый мальчишка со смешным именем Макар, уже понимающий, что ему не доплыть обратно до пляжа. «Любовь — великая сила. Какие же вы глупые мальчишки, когда влюбляетесь!» И барахтающийся в подступившей панике Макар... Я могу взять его страх и продлить свою агонию на пару минут. И плывущий Игорь, не видящий, не слышащий, не чувствующий ничего вокруг, думающий лишь о том, что я убила его любовь. Глупый светлый маг, не знающий, что в дуэлях не бывает победителей, особенно если дуэль тщательно подготовлена Завулоном. «Игорь», — прошептала я, ныряя и чувствуя, как давит, давит, давит меня темное небо. Прямо к темному, темному дну. «Папа, прости. Я не могу переплыть это море».